Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня большой праздник в Русской Православной Церкви, праздник Божией Матери в честь ее образа Казанского. Нам понятно, почему раньше это был государственный праздник, не только праздник всей Церкви, потому что с этим образом, с тем, что вспоминает сегодня Церковь, связано спасение нашего Отечества от гибели. Это начало 17 века, смутное время, время самозванцев, время других искателей царского престола. Страшное время разорения и опустошения русской земли и русской церкви. Мы знаем из всех описаний этой истории недавней относительно, как горела огнем русская земля, гибли села и города, и целые области, и как разрушались и разорялись храмы и монастыри, и как вся жизнь и государственная, и церковная была в полнейшем расстройстве. И те святители, те святые предстоятели церкви, которые больше всех потрудились для блага Отечества и Церкви, были отрешены от патриаршей кафедры, святой патриарх Иов, а затем и святой патриарх Ермоген. Как свидетельствуют современники, оставившие нам подробное описание того, что происходило тогда, нечестие русских людей достигло крайних степеней, предательство было всеобщее во всех сословиях, и не было согласия русских людей друг с другом, а был только раздор и полное недоверие друг к другу. И грех бесчинствовал, свободно хозяйничал по всей русской земле, и, казалось, уже нет никакой надежды. Но было в русском народе одно твердое и непоколебимое чувство. Чувство любви и преданности святой православной вере. И оно спасло тогда Россию. Если умертвили первого уже Дмитрия царя, то его умертвили, потому что он был оскорбителем веры и еретиком. Если не приняли на русский престол царствовать польского королевича Владислава, хотя он уже и присягнул на это царство, и русский народ присягнул на верность ему, то его отвергли, потому что, в конце концов, он не принял православную веру, как он обещался до этого сделать. Если двинулись ополчения и дружины народные со всех концов страны на освобождение Москвы, то они двинулись во имя православной веры, чтобы спасти веру православную от поругания и осквернения поляками, чтобы сохранить веру православную от полного ее разорения. Историки церкви и государства российского свидетельствуют, что никогда не было еще такого падения русского народа. И никогда не было такого его восстания чудесного. Никогда не было такого дивного покаяния, которое совершилось сразу, объединив всех русских людей, которые вчера еще были во вражде друг с другом. Сама Божия Матерь за эту любовь и верность православию русских людей пришла к ним на помощь. Через икону Казанской Божией Матери, которая не так давно прообразовательно была дарована русским людям в 1589 году, через икону эту, которая была обретена на пепелище, Божия Матерь явила чудо нашего спасения, чудо нашей истории. Мы знаем все подробно о том, как это событие происходило, как Москва была уже совершенно опустошена, как огонь пылал, уничтожая и все храмы, и дома, и остался только Кремль, в котором засели поляки. И в плену находился святитель Арсений, которому было откровение свыше о том, что покаяние народа русского, всего воинства, которое наложило на себя трехдневный пост в этом покаянии, принято Господом, услышано, и помощь Божия не замедлит. Что мы можем сказать об этом чуде? Почему оно было дано русскому народу? Там, где полнота истинной веры, там, где чистота этой веры, там, где православие, там возможно подлинное покаяние. Перед светом совершенным, в котором нет никакой тьмы, перед правдой и любовью Божией способен покаяться каждый человек в отдельности, и может совершиться чудо покаяния целого народа. Сегодня, когда, конечно, падение русского народа не идет уже в сравнении с тем, что было в 17 веке, начиная с 17 года и в течение многих десятилетий до наших дней, когда уже кажется не о чем говорить, незачем тратить пустые слова, не на что надеяться. Те, кто пытаются спасти Россию, понимают, что внешней одной материальной мощи недостаточно для этого. Была мощь великая у России совсем недавно, но Господь рассыпал все, потому что это было основано на ложном фундаменте. Необходима вера, необходима идея, всех объединяющая. Была такая идея. Идеология единая, которая скрепляла все, что происходило в нашей стране. Но ее развалил Господь, потому что эта идея была ложью и обманом. А что сегодня могут предложить те, которые говорят о том, что недостаточно никаких других экономических и политических усилий, а необходима единая национальная идея всех объединяющая? Что они могут предложить? Может быть, идею Мамонны, которая сегодня так насаждается в мире, или идею Содома, который становится господствующей в нашем Отечестве? Задумаемся об этой простой истине, очевидной для всех нас и понятной для всех православных людей. За то, что был верен русский верующий народ православию, за то, что Церковь Святая была сострадательна ко всему погибающему в грехах народу, Божия Матерь заступилась и даровала спасение ему. И сегодня только православием, причем таким, которое сохранит себя в чистоте среди нашествия различных лжеверий и ересей в нашем обществе. И только благодаря тому, что Церковь наша будет способной сострадать всему погибающему физически, духовно и нравственно народу, может презреть Божия Матерь на всех нас. Только за православие, говорит преподобный Серафим Саровский, пророчески говоря о великих скорбях, которые мы уже пережили недавно и переживаем сегодня, только за православие Бог помилует Россию. И преподобный Сергий, говоря об этой тайне нашего сегодняшнего всецерковного, всенародного торжества, говорит о том, что суд об Отечестве нашем будет изменен на милость за православие. Аминь.